Глава 5. Сектор 178-466. 23-З. База 4-го объединенного флота Звездного Содружества Независимых Государств. За день до описываемых событий. Это был уже 13-й вылет старшего лейтенанта 4-го объединенного флота Содружества Мара Скарфа. В данный сектор их эскадрилью с линии фронта перевели полтора месяца назад. Немного времени им дали на обустройство на новом месте и отдых, а через неделю привлекли к патрулированию окрестностей. Для пилотов, прибывших с мест ведения боев в этот тыловой сектор окраины Содружества, такая работа была как отпуск, и никто не роптал. Полдня занимал облет охраняемого периметра базы, контроль и подтверждение работы стационарных автоматических постов, навигационных буев и возврат в доки станции. А затем следующий день отдыха. Несложная работа и мягкий график помогали восстанавливаться пилотам, не отрывая их от постоянной летной практики. Сегодня было рядовое патрулирование окрестностей сектора, где разместилась временная база их эскадрильи. Маршрут облета территории был выверен уже десятком вылетов и не представлял никаких сложностей. В зону внимания звена штурмовых истребителей лейтенанта Скарфа входила зона небольшого астероидного поля, где военные шахтеры добывали некоторый перечень полезных руд. Это поле состояло из большого числа стабильных астероидов, поэтому было очень удобно и достаточно безопасно для добычи ископаемых. Также две установки автоматического ведения огня и один навигационный буй. Еще к ним приписывалась часть зоны минного заграждения, но они старались туда не соваться, разумно полагая, что хватит и визуального контроля целостности структуры минных порядков. Тихо переговариваясь по внутреннему каналу связи и контролируя приборы наблюдения, они пролетели первую установку, передав на нее тест-сигнал и дождавшись ответа. Следующей точкой маршрута следования был астероидный пояс. «Что-то не слышно трепа, ребят, из третьей шахтерской бригады», — сказал Риску второй номер Скарфа. «Сейчас проверим», — ответил лейтенант. Включив местный общевойсковой канал, он запросил. «Третья шахтерская! На связи патрульное звено Радон! Вы меня слышите? Ответьте мне!» Скарф попытался вызвать их еще несколько раз. «Стоит подлететь к ним поближе. Может, что-то случилось, и им нужна помощь», — сказал лейтенант. И уже по общей связи сообщил всему звену. «Отделение! Нет связи с местной шахтерской бригадой! Нужно выяснить, все ли у них в порядке, поэтому берем курс на астероидный пояс. В 7 минутах лета по нижнему азимуту должен быть проход, выбитый шахтерами для пролета внутрь зоны астероидов», — продолжил Скарф. Звено, как отлаженный механизм, взяло направление по целеуказателю на предположительное место входа в астероидный пояс. Через несколько минут при подлете к огромной глыбе одного из стабильных астероидов стал заметен искомый проход, способный вместить небольшой шахтерский корабль. «Головная двойка звена идет по правой стороне прохода. С отставанием в 500 метров за нами следует вторая двойка по левой стороне», — контролируем все боковые ответвления и разыскиваем шахтерские корабли или их обломки», — выдал приказ Старлей. «Полетели проверять все дырки, кратеры и смотреть в оба», — еще раз сказал Скарф. «Лейт, что-то мне неспокойно», — связался с ним Риску. «Давай сменим построение. Я буду звеньевым, а ты пойдешь вторым номером на прикрытии». Это было хорошее предложение. Риску был очень сильным интуитом и на уровне второй кожи ощущал пространство вокруг себя на несколько сот метров. Чего не мог сказать о себе Скарф. У него были свои возможности, но в данном случае они бы никак не пригодились. — Хорошо, меняем построение, — сказал лейтенант. — Первым идет Риску, за ним я. Для второй двойки построение остается без изменений. — Приказ ясен? — продолжил Старлей и сам же ответил. — Первый — да. Второй — да. Третий — да. Четвертый — да. Риску вперед, я за тобой. Продвинувшись в проход на 20 километров и не обнаружив никаких следов шахтеров, Скарф задумался. Может, их здесь не должно быть? «База! — говорит звено Радон. Проверяем астероидный пояс. Координаты. Удаление 70 тысяч. Квадрат 58 на 46 на 16. Подтвердите наличие в указанном квадрате третьей шахтерской бригады». «Нужно было сразу запросить подтверждение с базы», — подумал Скарф. «Радон, — говорит база, — бригада находится в указанном вами квадрате. Что произошло, лейтенант?» «Непонятно. Не вышли на связь. В эфире нет регистрации их активности. На радарах пустота. Ведем проверку астероидного пояса». «Хорошо. Держите нас в курсе. Не гасите канал связи». «Есть держать в курсе и не гасить канал», — по-уставному ответил Скарф. Он почувствовал, что сейчас все общение ведется под протокол, и поэтому решил вести разговор в уставной форме. Пролетев еще несколько километров вглубь, он увидел, что машина Риску начала отворачивать от основного маршрута с намерением уйти в один из рукавов. «Риску! В чем дело?» — спросил лейтенант. В ответ тишина и треск эфира. «Второй! Ответьте первому!» — вновь запросил он. Скарф сам уже подлетел к рукаву, куда скрылся Риску. «Третий! Четвертый! Оставаться на месте! Контроль выхода из рукава, помеченного маркером целеуказателя». Отщелкал на клавиатуре несколько комбинаций кодов и пометил проход маркером. «Я вглубь. Вы оставаться на связи. Держать непрерывный канал со мной и с базой. Следить за этим проходом». Скарф стронул свой истребитель с места и неторопливо поплыл внутрь достаточно широкого прохода. Риску не было видно на радаре, и он не отвечал. Скарфа начала напрягать ситуация неопределенности. Куда делись два шахтерских корабля? Куда пропал Риску? Пролетая один из астероидов, Скарф почувствовал внешнее давление на его природный ментощит. Это был как раз один из его талантов, который он сумел в себе развить. У него был мощный ментоблок, не позволяющий проводить никакого внушения или подавления его воли. Другим его талантом был направленный ментальный удар. Он мог свести с ума или убить любого, перенаправив близлежащий поток ментальной энергии в нужную ему точку. Он не мог пользоваться этим потоком, не мог увеличить или уменьшить его силу, только перенаправить его в определенное место. С практикой у него начало получаться направлять уже несколько потоков, и он научился извлекать энергию из накопителя, аккумулятора, или источника и перенаправлять уже ее. Как только Скарф почувствовал давление, он попытался определить общее направление, откуда ощущалось воздействие на него. Он чувствовал, что источник находится за глыбой. С каждым мгновением давление на него усиливалось. Оно было настолько мощным и ювелирным, что ему не требовалось подчинять или подавлять волю человека. Оно воздействовало только на определенные центры восприятия, так что организм Скарфа, став куклой в руках опытного дирижера, сам начал выводить его машину из тени астероида в область источника давления. Его сознание заметалось в поисках выхода. Он был как чужой в своем теле. Оно ему абсолютно не подчинялось. В это время истребитель, проплыв между двумя последними астероидами, вышел на небольшой объем свободного от обломков и булыжников пространства. И тут на радаре проявились корабли. Из-за помех, создаваемых полностью магниевым астероидом, было не видно, что же происходит с ним. Радар отобразил 4 сигнатуры кораблей, одна из них была неизвестна Искину истребителя. Непрерывно ища выход, он перешел на ментальное энергозрение, так как обычное перестало уже ему подчиняться. Скарф сразу увидел жгут странной энергии, источник которой давал излучение откуда-то из глубины астероидного пояса. До него было примерно несколько десятков километров. В этом ментоастральном зрении определять точное расстояние было очень сложно. Но главное, лейтенант увидел точку перед собой, которая тянула на себя нить энергии из общего потока. Вот он, мой шанс. Нужно попробовать перегрузить их магоэнергией, тогда он потеряет контроль на некоторое время, и у меня будет возможность уйти назад в общий ход и попытаться передать сообщение нашим на базу. Как надолго и вообще ли выведет он из строя мага с непонятного корабля, Скарф не знал. Но с решимостью смертника все свои усилия направил на реализацию этой идеи. Осторожно подключившись к холодной и мощной силе, клокочущей в потоке, он, не стараясь как-то пропустить ее через себя, а только воздействуя на поток, резко направил всю его мощь по отходящей от него тонкой линии. Мгновение, и в пространстве произошел всплеск ментальной энергии, вызвавшей огромные боли и спазмы. Но его природный щит не подвел. Он почувствовал лишь отголоски того моря энергии и боли, что сейчас растекались в пространстве. Оставшись в сознании и почувствовав, что тело вновь принадлежит своему исконному хозяину, он попытался выйти на связь с базой. Ничего не получилось, эфир молчал, не было даже помех. Кто-то использовал глушилку. Резко выводя истребитель на боевой разворот и уходя обратно под защиту астероида, Скарф увидел, что все три знакомые сигнатуры кораблей кинулись вслед за ним. Последний корабль остался на месте. «Что это такое?» — подумал он. «Похоже, на неизвестном корабле ментант очень высокого уровня». Он уже оправился от того потока энергии, что прошил его сознание. Нужно сообщить об этом на базу. Повторно проверив отсутствие связи, он понесся далее ближе к выходу из прохода, там, как он помнил, связь была. Но тут навстречу ему вылетел такой знакомый силуэт, которого здесь не могло быть. «Архи», — понял лейтенант. «Четвертый корабль, скорее всего, тоже рейдер архов. Они всегда брали в прикрытие несколько звеньев легких истребителей. У Скарфа было преимущество неожиданности над истребителем врага. Он вылетал из мертвой зоны видимости астероида, и его радар и система наведения раньше зафиксировали цель, выпустив три ракеты в юркого, но обреченного противника. Штурмовик Скарфа, не останавливаясь, пронесся мимо разваливающегося на части истребителя архов. Подлетая к выходу на радаре, он увидел мельтешение меток сигнатур кораблей. Два последних пилота его звена бились против семи легких истребителей противника. У архов был больший и более мощный боезапас, защищенность и прочность конструкции, но машины людей очень сильно теряли в скорости и маневренности в сравнении с истребителями архов. Шанс повоевать и возможность победить был, но нужно было сообщить на базу о пробравшихся сюда архах. Поэтому, оставив бой в стороне, Скарф постарался прорваться мимо крайних кораблей, но за ним увязалась пара мошек, которые не хотели отставать. Эти мошки чувствительно кусались. Щит корабля пару раз фиксировал попадание и уменьшение мощности. Скарф вырвался за линию боя, но связи с базой все еще не было. Глушилка, похоже, была не только на рейдере, но существовала и мобильная установка у одного из преследователей. Судя по поведению архов, так оно и было. Они не пытались его сбить, а только не давали ему уйти вперед, обогнав и перекрыв выход из прохода. Нужно было срочно что-то придумывать. Парни продержатся не больше минуты, пока не подойдут зомбированные. Тогда восемь разнородных кораблей противника их просто задавят по одному, взяв коробочку. Наговорив сообщение о том, что в астероидном поле скрывается рейдер архов с минимум двумя звеньями прикрытия и очень сильным ментантом или менталистом на борту, Скарф подготовил инфопакет, который должен уйти в эфир сразу, как появится связь с базой. После этого он снова попытался прорваться к выходу, но его опять откинули назад, чуть снизив заряд щита. На полноценный прорыв энергии щита уже не хватит, — подумал Скарф, отлетев от противника немного назад. Отскочив еще больше вглубь прохода, он слева от себя увидел небольшое ответвление, по которому можно было проскочить, судя по трехмерной карте, сгенерированной эскином истребителя прямиком в центр минного поля. Это была верная смерть, но хвост в виде увязавшихся за ним легких истребителей архов мины отцепят, а его щит даст возможность продержаться еще несколько нужных мгновений для пересылки пакета на базу. А то, что архи его не выпустят и рванут вслед за ним, Скарф был уверен. Его спасение — это провал их непонятной миссии, и поэтому они будут его преследовать до последнего своего истребителя. Пойдут за ним даже в минное поле, так как они были отличными солдатами и выполняли поставленный приказ всегда и везде. А здесь он был ясен без слов — не дать сообщить на базу об их присутствии в системе. Но другого выхода Скарф не видел. Решено. Лечу туда. Главное — протиснуться в этот крысиный ход и не застрять в нем, — подумал Старлей. На экране радара к этому времени померкла сигнатура четвертого. Третий еще крутился, как мог, и бился один с восьмью кораблями противника. Этим он дал возможность Скарфу уйти этой тропкой среди астероидов. — Спасибо, парни, — прошептал лейтенант. — Не беспокойтесь, скоро мы с вами встретимся. Он включил форсаж и, не обращая внимания на предупреждение Искина об опасности использования больших скоростей в таком узком проходе, полетел прямо к минному полю. Его план очень быстро разгадали, но он и не надеялся, что архи не поймут, в чем дело. В проход между астероидами устремились все легкие истребители, что очень обрадовало Скарфа. У трешки появился шанс уйти, если он сможет оторваться от трех зомбированных кораблей, поэтому он пожелал ему удачи. Пусть тебе повезет. И хоть один из нас выживет, — подумал лейтенант. Проход был очень узким. Сзади на него наседали быстрые истребители архов. Он не мог воевать со всеми, но от него этого и не требовалось. Ему нужно было прожить только на пару мгновений больше, чем его врагам. А поэтому, чтобы сохранить энергию щита, он его полностью выключил. От брони на минном поле будет мало пользы. Мины прожигают ее на раз. А вот энергощит их заряд держит, значит, его нужно сохранить. Обвес и вооружение сейчас были бесполезны. Все ракеты и мины он уже сбросил. Даже одного противника сбил, вернее, отбросил его на один из астероидов. А сам прорывался к минному полю. Он так и летел, вертясь, как на сковородке. Хотя почему как? Он на ней был. Искин верещал о критических повреждениях дюз и задней полусферы кормы. Порывался сам врубить щит для сохранения жизни пилота, но Скарф его вовремя тормозил. И вот он, миг правды, последний астероид, а за ним поле мин, километры объема, заполненные этой настороженной смертью. Это были мины-ловушки ракетного типа. Они не реагировали на корабли, помеченные как дружественные. Правда, могли сработать от неосторожного касания корпуса истребителя о мину, поэтому путь среди них придется выбирать с ювелирной точностью. Но если в зону внимания мины попадал корабль предположительного противника и не генерировал сигнала свой, мина решала, что он вражеский, фиксировала его в системе наведения и помечала маркером, который передавала 10 ближайшим к объекту товаркам. Сама при этом на форсаже, превышающем скорость любого корабля в 5-10 раз, направлялась к цели. Мины, получившие маркер, тоже проводили процедуру идентификации корабля, но уже в ускоренном варианте, проверив его наличие, они передавали маркер далее, а сами летели в направлении корабля противника. И со скоростью цепной реакции на жертву этой ловушки обрушился шквал огня. мины совмещали несколько типов боезаряда: гравитационные, плазменные, кинетические, ударные и электромагнитные. Поэтому их пытались равномерно распределять при рассеивании. Вследствие этого вражеский корабль подвергался обстрелу, направленному на различные уровни его защиты. Его защиту продавливали, проминали, прожигали, пытались отключить и перегрузить. Этому помогала и умная начинка мин. Все они были оснащены небольшим искином, который мог проводить простой анализ ситуации, отслеживание цели, выявлять наличие у нее щитов, заградительной артиллерии, средств электронной защиты, применение форсированного ускорения или гиперпрыжка самой миной, если у нее была такая возможность. Или, например, вызывать к кораблю противника после первого боестолкновения тип мин с боезапасом, наиболее подходящим для его уничтожения. Это было очень грозное оружие, особенно если его использовать с умом. И сейчас эта мощь была в нескольких десятках метров от него. Скарф в последний миг врубил энергощит и стал дожидаться, пока вокруг выхода из астероидного поля соберутся все истребители архов. Он медленно дрейфовал к ближайшей мини-ловушке и смотрел на вылетающие из прохода один за другим корабли архов. — Все-таки 6 штук! — улыбнулся он. Развернувшись, он включил подачу сигнала свой-чужой и стал пробираться между минами. Нужно было выбраться из зоны подавления связи. Истребитель с мобильной установкой глушения сигнала все еще был жив. Архи очнулись и, стараясь перехватить его вместе наименьшего скопления мин, кинулись к нему. Они успели подобраться вплотную к истребителю Скарфа и открыть огонь, когда активировалась первая мина. За ней последовал такой шквал разрывов, что голова перестала соображать уже через несколько секунд. От непрекращающейся какофонии голова разрывалась не хуже окружающих ее мин. Система подавления и компенсации взрывов держалась еще несколько минут, а потом вышла из строя. Система жизнеобеспечения прожила на несколько минут дольше. Дальше начался ад. Непрекращающийся пресс перегрузок ломал и корежил еще живой истребитель, и вместе с ним и тело того маленького глупого существа, которое отважилось породить эту бурю. Кости пилота были раздроблены в сотни мест. Сильный, тренированный и подготовленный организм сопротивлялся перегрузкам еще некоторое время, но даже его модифицированных и более прочных ресурсов хватило ненадолго. Пилот умер, так и не узнав о благополучном завершении своей последней в жизни миссии. Через 30 минут все было закончено. В минном поле среди обломков и не сработавших мин медленно дрейфовал искуроченный, помятый, но выполнивший свою задачу истребитель. Каждые несколько секунд его живой искин отсылал в эфир информационный пакет. Он не мог понять, дошел ли пакет адресату. 90% его оборудования было выведено из строя. Внутри истребителя лежал его мертвый пилот. От расположенного рядом астероидного пояса ничего не осталось. Его так проутюжили ракетными и торпедными атаками, пытаясь выдавить оттуда рейдер архов, что теперь это было просто многокилометровое поле летающего песка. Рейдер архов не сдался. Они никогда не сдаются людям, и подорвался сам. Через 45 минут разбитый истребитель и его пилота подобрали спасатели. Анита Цуршер сидела в кафе у причалов для прибытия кораблей на территории жилого комплекса базы и обдумывала сложившуюся ситуацию. Она солгала Сиху. Упоминание о разноцветном кубе ей встречалось в прошлой ее жизни. Точнее сказать, с него начиналась ее новая жизнь. Анита была одним из сотрудников отдела внутренней безопасности секретного центра по анализу и тестированию ментоспособностей вероятных противников Содружества. Тогда у нее было другое имя и внешность, но однажды она сунулась не в свое дело и была поймана с поличным. Из-за своего любопытства она и узнала об особенности такой расцветки ментокубов. В одно из ее дежурств на обследование в центр был доставлен контейнер с очередным материалом. При проведении обследования материал был полностью выработан, и его останки подлежали утилизации. Процедуру поручили провести именно ей. При утилизации контейнер лопнул, и стали видны останки материала, подвергшегося тестированию. Они никак не напоминали людей или других представителей рас Содружества. Вечером, проникнув в центр обработки информации, она отыскала отчет по проведению тестирования и именно оттуда узнала, что куб ментоанализатор приобрел разноцветную структуру окраса поверхности. И последней строчкой отчета был, исходя из полученных результатов, вывод, что древние и архи имели сходную природу воздействия на кубы ментоанализаторы, но у архов сила воздействия на несколько порядков меньше. Именно за осмыслением этой информации ее и заметили. Она не успела скрыться с места преступления и была отправлена в карцер. Как офицер безопасности, она догадывалась о своем заочном приговоре, поэтому не испытывала никаких иллюзий на этот счет. Но друзья вовремя вывели ее из-под удара. Они вытащили ее из карцера, использовав свои связи, и переправили на ближайшую планету, где ей сменили документы и лицо, а затем она затерялась на другом конце Содружества. Здесь она пребывала и сейчас. На базу она улетела сразу же, как закончила с оформлением сопроводительных документов на курьерском челноке, не дожидаясь штатного транспорта, подготовленного для отъезда группы. Этот идеалист не понимает, что теперь его участь решена. Он не знает, какое сокровище попало к нему в руки. Если бы продажа шла через его людей, то без него было бы не обойтись. Но и тогда он не прожил бы намного дольше, максимум несколько часов после завершения сделки. А теперь та единственная цепочка, которая позволяла ему жить, уже разорвана. Сделку буду проводить я и через своих покупателей. И для них решающим станет именно расцветка ментокуба после тестирования землянина. За это они будут готовы заплатить огромные деньги. В этом она была уверена, и поэтому готова была еще раз рискнуть и сунуть голову под выстрел лазера. Она начала притворять свой план в жизнь. По прибытии на базу сразу же вышла на связь с людьми, с которыми она проворачивала определенные дела, когда еще работала в центре, и до того, как сбежала на эту окраинную планету. Связаться она могла только с одним человеком, который ей помог в прошлом. Он должен был узнать ее и сейчас. Набрав номер, известный очень узкому кругу лиц, она стала ждать ответа с той стороны линии. Через 30 секунд Анита услышала специфичные щелчки, характерные для переключения на шифрованный канал данных. — Алло! — Карлан слушает. — Привет, Нос! Это Анита. — Ха! Здравствуй, коли не шутишь. Не думал услышать именно тебя. И тебе не болеть, Нос. Анита, я уже не Нос. Мне неприятно это прозвище. Напоминает о слишком многом. Все зовут меня майор Карлан. Для друзей я Иннер. Решил выполнить, ты будешь со мной говорить. Как с деловым партнером, майор. У меня для вас есть предложение. Даже так? Ты не хуже меня знаешь наши запросы и как мы говорим с теми, кто нас 2 часа... Да, майор, я в курсе. Поэтому мое предложение стоимостью в 5 миллиардов должно вас заинтересовать. У тебя есть для нас заказчик? Нет. Но я уверен, что вы захотите отдать мне эти кредиты. Я не ослышался? Отдать тебе? Да. И это все, что ты хочешь мне сказать? Я разочарован. Это похоже на простой развод. Майор, Анита задумалась, как передать информацию о землянине и не сказать слишком многое. У меня есть возможность помочь вам в завершении того дела, над которым ваши люди работали в последний день моей службы у вас. Майор на экране насторожился. Ты что-то знаешь? О чем ты, Карлан? Скорее всего, мы говорим о разных вещах. Хорошо. Мне уже стало интересно. Что за условия мне передать заинтересованным людям? Майор, вы помните систему Терех-12? Да, это окраина, где у нас в одно время была встреча по закупке специфического материала. Правильно. Ты не против встретиться там же? Нет. Когда? Я смогу добраться туда через 1,5 недели, сказала Анита. Ей нужно было оказаться там раньше, чем ее покупатели, чтобы подготовиться к встрече с ними. Деньги берите сразу с собой. Я уверена в вашей заинтересованности. Хорошо. До встречи, Анита. Не подведи нас. В этот раз я тебе помочь не смогу. До встречи, майор. Этого не понадобится. И разорвала связь. К встрече с ним нужно было подготовиться более основательно, хотя, как она сама сказала Сиху, сделать это было практически невозможно. Но у нее еще был запас времени. Разговор у нее оставил неясный осадок, и она не могла разобрать, что ее могло насторожить. Анита отнеслась серьезно к своему предчувствует, так как это очень непростые люди, которые могут пойти на многое, чтобы получить желаемый результат, но они единственные, кто мог купить их материал за реальные деньги. И последнее условие ставило определяющую точку в сомнениях. Нужно было идти на контакт с ними. Для этого главным было разработать план вывоза Алексея на территорию Содружества и решить проблему незаметного устранения Сиху. На базе он был еще полезен, но как только они окажутся в пути, нужно будет его убирать, хотя эта задача могла подождать, но лучше с этим не затягивать. Отключив устройство связи, Анита села в кресло и стала продолжать работать в инфосети. Ей нужно было найти ту лазейку, которая позволит им вывести контейнер с Алексеем за территорию военной базы. Просматривая последние новости и объявления, она наткнулась на кое-что довольно странное. Во время проведения планового патруля контролируемой базой территории героически погиб старший лейтенант 4-го объединенного флота Содружества Марс Карф. Он самоотверженно сражался с превосходящими его силами разведывательного рейдера архов, смог подать сигнал об обнаруженном противнике и ценой своей жизни уничтожил 2 звена легких истребителей врага. В связи с этим Марс Карф удостаивается посмертно звания кавалера ордена Пурпурной кометы 1-й степени. Тело пилота переправляется на родину героя, планету Серона-13, для проведения торжественной церемонии погребения. Все расходы на доставку тела и похороны берет на себя флот и Содружество. Слава героям Содружества, слава объединенному флоту. По скриптум. Для сопровождения тела требуется добровольцы. Условия оплаты, время вылета и маршрут следования можно узнать в штабе кадрового резерва. Обратиться к лейтенанту Марии Санчес. Прочитав это объявление, Анита поняла — вот ее шанс. Не откладывая это дело, она проверила место расположения планеты. Серона была в одном из секторов Содружества, несколько ближе, чем ей было нужно, но это не имело значения. Все равно туда они и попадут. Главное, что планета была в пределах Содружества. Теперь нужно было узнать о способе доставки туда груза. Она связалась через инфосеть с лейтенантом из кадровой службы. Пока ожидала ответа на вызов, подумала: «А ведь, похоже, они земляки с нашим Алексеем. На Земле, в одной из стран мира, есть такие имена», — решила она. Тут замигал сигнал о согласии открыть соединение, и она увидела улыбающуюся черноволосую девушку. — Добрый день, Мария. Я по поводу объявления о сопровождении тела пилота на Серону-13. Она еще в силе? — Оно вас заинтересовало? — Да. — Только должна вас предупредить, что сопровождающих по уставному предписанию должно быть не меньше 2. Нас 2, я и мой друг. Мы хотели на время отпуска смотаться в Содружество, отдохнуть от трудовых будней. Если нам по пути с маршрутом доставки... Анита решила не выдавать свое знание о месте расположения планеты. И мы укладываемся во временные рамки, то мы готовы договориться о данном контракте. Военный корабль, с которым решено отправить контейнер с телом пилота, должен уйти завтра утром. Для этого организовали прямой рейс отсюда на Серону-13. Им это не подходило. Контейнер с землянином не успевал попасть на базу, Сиху тем более. Но его можно было заменить кем-нибудь, а контейнер никак. С рейсом выходило не все так радужно, как хотелось бы. Важна была возможность в любой момент сойти с корабля. А с военного транспорта так просто не сойдешь, только в точке, строго предписанной маршрутом. Анита расстроилась. Был такой замечательный шанс уйти с базы незамеченными, и он, похоже, пройдет мимо. Нужно думать над другим вариантом. Увидев, что собеседница задумалась, девушка спросила: «Вас что-то не устраивает?» Анита, чтобы не показывать свое расстройство из-за сорвавшегося плана, ответила: «Мой напарник появится только завтра вечером. Мы не успеваем». «Секундочку», — сказала девушка, что-то быстро отщелкивая на клавиатуре и просчитывая. Потом радостно улыбнулась и продолжила: «Так даже лучше». «Простите, не поняла», — ответила Анита. «Наше руководство готово сэкономить на прямом рейсе боевого корабля отсюда в непонятную дыру. У вас есть что предложить?» «Да. Завтра в 11 вечера по общекорабельному времени отходит транспортный корабль в систему Сура-7. Там можно пересесть на гражданский грузопассажирский корабль до системы МХАВАТ, только его придется ждать 10 часов. Оттуда есть прямая линия на Серону-13. Пассажирские корабли уходят каждый день. Я подсчитала стоимость билетов, провоз багажа и контейнера. Это обойдется на двоих всего в 20 китов, что намного меньше, чем фракт военного судна только под ваш рейс. В связи с этим вам даже готовы увеличить суточные до 1 кита в день на человека. После церемонии ваш контракт заканчивается, вы регистрируете и закрываете его в любой юридической конторе, затем получаете причитающийся гонорар. Правда, он не так велик. Всего по 5 китов на человека. Обычная плата за курьерские услуги». Пока девушка рассказывала условия и расписание нового полета, Анита через инфосеть проверяла, успевает ли Сиху к 11 вечера быть на базе. Похоже, успевал. Им еще нужно будет подменить контейнеры. Далее она посмотрела возможные направления полета с каждой из точек маршрута. Как и оказалось, из Суры можно будет вылететь только упомянутым транспортом. Это была небольшая система с 4 планетами, одна из которых была аграрно развитой планетой, поставщиком продовольствия ближайшей системы и на флот Содружества. А вот система МХАВАТ была более перспективна. Это был промышленно-торговый центр ближайшего узла секторов Содружества, и отсюда можно было добраться практически до любой точки Онова. К сожалению, прямой пассажирский рейс в систему Терех-17 был только через неделю, и это было уже поздно. По транспортникам информации в свободном доступе не было, и о них придется узнавать уже на планете. Нашелся вариант с пересадкой через третью систему, который укладывался в срок 1,5 недели. И его она решила оставить как запасной, если не получится найти грузовой или другой транспорт, идущий в нужном направлении и успевающий добраться туда менее чем за полторы недели. Похоже, Анита чересчур задумалась, так как девушка ее поторопила. — Ну, так что? Вас все устраивает? — Простите. — Да, нам все подходит, спасибо. Тогда я высылаю вам накладные и сопроводительные документы, а также коды доступа от холодильной камеры в морге, где вам надлежит забрать контейнер. Суточные вам передадут в момент вылета транспортного корабля с базы. Сообщите мне данные по вашему помощнику. Вы не возражаете, если я поставлю вас старшей группы сопровождения? Нет, конечно, не возражаю. Напарник Мхават Сиху. Все данные по вам внесены. Коды доступа и сопроводительную информацию я вам переслала. Не забывайте, вылет в 23:00 местного времени. Билеты на всех промежуточных космостанциях я вам забронировала. Счастливого пути! Спасибо. Приятно иметь с вами дело. Вам спасибо. Мало кто согласился бы на такую работу. Отключившись, Анита откинулась на спинку кресла. Ее мысли начали вращаться над их следующим шагом. Через несколько минут у них появится легальное предписание на провоз контейнера. Останется только подменить бумаги и избавиться от оригинала. Что, в принципе, сделать несложно. Нужно лишь дождаться доставки партии контейнеров с земли и на складе утилизации произвести их замену. Контейнер с землянином уже здесь. В общих чертах план готов. Пока она размышляла, пришло оповещение о получении сообщения с прикрепленными электронными документами. Она просмотрела письмо, в нем содержались обещанные коды доступа, расписание перелетов и номера брони с оплаченными билетами на транспортные и пассажирские межсистемники, которыми они должны воспользоваться, чтобы попасть в место назначения. «Быстро отработала девочка», — подумала она. «Молодец! Никаких лишних телодвижений. Если не растеряет прыти, недолго ей сидеть в лейтенантах. И в этом они все! Земляне, продолжила размышлять она, цепляются за любую возможность и ползут, несмотря ни на что. Но при этом не перестают оставаться людьми. Даже с некоторой грустью, подумала она, среди жителей старых планет нет того огня, что горит в их сердцах, и поэтому они выживает там, где ломаются другие. И с какой-то уверенностью вдруг поняла. Алексей выживет назло всем, там, где все остальные падут или отступят. Он пройдет вперед и будет жить, ведь он истинный сын своего народа, он сын земли. Так она просидела еще 20 минут, не думая, не рассуждая, не планируя. Наконец встряхнулась, встала с кресла, прошла по своей комнате и, решив, что готова работать дальше, села просматривать сопроводительные документы. Документы были в порядке, полностью соответствовали нужному для этого комплекту. Открыв личное дело, она прочла. Имя Марс Карф. Звание лейтенант 4-го объединенного флота Содружества. Возраст 25 лет, место рождения планета Серона 13, родственники неизвестны, обучение, высшая летная школа, сектор Серона Р-76, параметры при поступлении, физика 17, психическое состояние 17, интеллект 150, метаактивность D3. Дальше Анита просматривать не стала. Ясно, что будут описаны все подвиги, где, в чем участвовал, наградной лист и взыскания, если они были. Последней графой стояла дата смерти. Анита с удивлением поняла, что это вчерашний день. Значит, вчера тут прижали разведчиков архов. Дела. Неужели они пронюхали про то, что флот базируется здесь не просто так? Или у них для этого были свои причины? И ведь на базе нет никаких слухов, как будто кто-то жестко прекратил их распространение. Но нас это не касается. Значит, решено. Жду Сиху. Перед самым отбытием идем за лейтенантом, забираем его, отправляемся на склад, подменяем контейнеры и накладные, отправляем контейнер со скарфом в утилизатор, забираем со склада наш материал и с наибольшей скоростью несемся на наш транспорт. Сдаем накладные капитану и в путь. Вроде все складно получилось. Посмотрим, как будет продвигаться дальше, — закончила она. А теперь спать. Завтра днем проверю, как пришел наш контейнер и где его разместят на складе, чтобы не искать в суматохе. Потом вечером встречаю Сиху с корабля и приступаем к реализации плана. Проснувшись ближе к полудню, Анита неторопливо оделась, собралась, пообедала или позавтракала, как посмотреть. Подготовила комплект одежды, в котором сможет провести пару дней. Уложила так и нераспакованный полностью чемодан и отправилась на склады проверять состояние и доставку их контейнера. Он был в порядке, стоял в боксе номер 1350. Сверившись с планом здания, Анита прошлась по станции, дошла до медицинского отсека, на территории которого находилось отделение морга. Прошла туда, проверила комплектность контейнера, который им якобы надо сопроводить. Удостоверилась, что он ничем не отличается от доставленного ими с земли, решила организационный вопрос с охраной сектора, показав им предписание и сказав, что за контейнером они с напарником явятся в 10 вечера. Решив все текущие дела, она направилась в кафе неподалеку от причалов для кораблей, чтобы дождаться прибытия Сиху с окраинной планеты. Прибытие челнока, везшего их в партию, ожидалось с минуты на минуту. Она подошла ближе, чтобы не пропустить летевшего на этом корабле Сиху. Он появился через несколько минут. Не выспавшийся и помятый, он создавал впечатление человека, пропившего всю ночь. — Сиху! — окликнула она его. Он развернулся, увидел ее среди встречающих и направился к ней. Его лицо разгладилось, и с него ушло то угрюмое и затравленное выражение, с которым он обернулся на ее голос. — Анита, привет! Я уже не знал, что подумать. Тебя не было на корабле, и я стал переживать. Я прилетела с курьером. некогда было сообщить. Мне нужно было быстро поднять свои связи и найти нужных людей, поэтому я не могла терять время. — И как? Есть результаты? — Да, мы отбываем с базы через 1,5 часа. Подробности расскажу в полете. И, подхватив его под руку, потянула в сторону жилого сектора. Ей нужно было забрать свои вещи. — Что, так быстро? — Мне нужно отдохнуть. Я не ел, хочу спать. Мне нужно время. — Время у тебя будет, когда тобой займутся безопасники. В камере его навалом, — вскипела она. — Успокойся, я все понял. Просто не ожидал, что все будет так стремительно. Появилась возможность практически легально вывести наш контейнер с базы, и я ее решила не упускать. Поэтому нам нужно торопиться, а отдохнуть и выспаться успеешь в полете. Куда мы идем? Сначала ко мне. Я должна забрать свои вещи и документы, которые нам выдали. Немного помолчала и продолжила. А потом в медсектор. Реализовывать наш план перевозки. Что мы там забыли? Контейнер с телом одного пилота, которого мы сопровождаем на его родную планету. Какого пилота? Почему мы? Зачем? Потому что я подписалась доставить его тело для торжественного погребения на Сирону-13. Это же жуткая дыра! Что нам там делать? Я все равно не понимаю, как нам это должно помочь. Все просто. Увидишь, наберись немного терпения. Главное, не удивляйся. И не начни задавать глупые вопросы в неудачное время. Они быстро дошли до ее бокса в жилом секторе, зашли в комнату, где она, не стесняясь сиху, переоделась в другой, более подходящий в пути наряд, подхватила стоящие посреди комнаты чемодан и сумку, осмотрела помещение, развернулась и скомандовала. «Теперь в морг!» «Куда?» — округлились глаза сиху. «А где, по-твоему, должны хранить тело?» — с усмешкой спросила она. До медицинского сектора они добрались за 10 минут, и тут взяли мини-погрузчик. В морг охрана пропустила их без проблем. Они загрузили контейнер на погрузчик и выехали из здания. Сиху хотел направить машину за пределы территории медицинского центра и напрямую рвануть в сторону склада утилизации, но Анита его остановила. Она специально подготовила маршрут так, чтобы добраться до складов отсюда в обход всех расположенных на пути камер слежения и оживленных мест. Путь до склада стал несколько дольше, но была вероятность, что их видело совсем маленькое число людей. Камер на пути не было. Она сказала: «Езжай к боксу номер 1350. Наш парень там. Это 13-й ряд, считай отсюда 50-й бокс». «Хорошо, понял». Подъехав к нужному боксу, они извлекли контейнер, привезенный с земли. «Меняй сопроводительные данные на контейнерах и вставляй в бокс местный, а наш забираем». «Теперь я понял, про что ты говорила». Закончив операцию по замене, за несколько минут они увидели, что аккумуляторы анабиозной камеры, где лежит землянин, разрядятся через 1,5–2 часа. Нужно спешить. До отлета остается 40 минут. — Да, я готов. Контейнеры загружены, каждый на свое место. Уже отъезжая от дверей закрывшегося бокса, Анита внезапно развернулась и сказала: — Спасибо тебе, старший лейтенант Скарф. На причал они успели за 10 минут до вылета. Теперь у них на руках был вполне легальный контейнер и официальные бумаги на его сопровождение. Погрузка и отлет прошли вполне буднично и спокойно. Через 1.5 дня они пересели на грузопассажирский корабль, следующий из системы Сура-7 в сектор Мхават. Той же ночью во сне от кровоизлияния в мозг умер Сиху.